Когда Эмили и Ажар вошли в камеру, Кумар сидел на полу, забившись в угол, словно мышонок, понявший, что ему не избежать кошачьих когтей. Затравленным взглядом он смотрел куда-то за спину Эмили, будто ожидая, что в камере появится кто-то еще. Когда он понял, что допрашивать его будут только вошедшие, он принялся бубнить. Эмили потребовала перевести. Ажар молча и не перебивая слушал его примерно полминуты, после чего сказал, он цитирует Коран. Он говорит, что среди жителей Медины есть лицемеры, неведомые Мухаммаду, и что они будут изобличены и жестоко наказаны. «Попросите его прекратить проповеди», — поморщилась Эмили. Ажар вкрадчивым голосом сказал что-то Кумару, но тот, пропустив мимо ушей его слова, продолжал бубнить. И Ажару пришлось переводить дальше. Другие признали свою вину. И хотя они действовали заодно с благочестивыми, это было плохо. Но Аллах примет их покаяние. «Воистину Аллах!» Кумар пересказывает аяты 101 и 102 суры Ан-Тауба. Покаяние. «Мы все это уже слышали вчера», — перебила его Эмили. «Может, хватит? Скажите мистеру Кумару, что я хочу знать, что он делает в этой стране без документов. И знал ли Кураша о том, что он находится здесь нелегально?» Когда Кумар сказал ей через Ажара, что его бумаги были украдены в то время, пока его не было в Клактоне, а он обнаружил это сразу по возвращении в пансион, Эмили взбеленилась. «Да это чушь собачья!» Не далее, как 5 минут назад детектив Хониман доложил мне, что все остальные постояльцы пансиона миссис Керси — англичане, которым эти бумаги не нужны. Входная дверь пансиона постоянно на замке. И днем, и ночью. Окно комнаты мистера Кумара расположено на высоте 12 футов над землей и выходит на задний двор. Стало быть, проникнуть в его комнату через окно нет никакой возможности. Так что попросите его объяснить, каким образом могли быть украдены его документы. Не касаясь пока вопроса, кому и зачем они понадобились. «Он не может объяснить, как это произошло», — сказал Ажар, после того, как выслушал долгий ответ своего соотечественника. Но он утверждает, что документы — это очень ценное имущество, потому что их можно продать на черном рынке тем отчаявшимся несчастным, которые ищут работу и возможность любым образом остаться в этой стране. «Так», — подчеркнуто медленно протянула Эмили, и, судя в глаза, пристально посмотрела на Кумара. Он, нервничая, елозил руками по столу, оставляя на нем влажные следы. «Скажите ему», — обратилась она к переводчику, — «что у него нет никаких причин волноваться по поводу своих бумаг. В Лондоне будут просто счастливы сделать ему дубликаты». Разумеется, еще год назад с этим была бы целая проблема, но сейчас с помощью компьютера можно незамедлительно выяснить, имел ли он на руках въездную визу, когда пересекал границу нашей страны. Он может ускорить дело, если сообщит, через какой аэропорт он прибыл сюда, через Хитроу, через Гатуик. Кумар облизал губы, сглотнул слюну, а Эмили гнула свое. «Естественно, мы должны знать, какая именно виза была украдена из комнаты мистера Кумара. Приходится ли он кому-то из граждан страны родственникам? Или он приехал поработать во время отпуска? Может, он врач или священнослужитель? Допускаю, что он может быть студентом или чьим-то супругом. Хотя, поскольку у него есть жена и дети в Пакистане, то последнее, как мне кажется, маловероятно. Может быть, он прибыл в страну для лечения? Хотя он, похоже, не обладает необходимыми для этого средствами. Пусть уточнит, иначе мы не сможем оформить ему дубликат». Кумар, слушая перевод Ажара, извертелся на стуле. Ответ прозвучал довольно странно. «Аллах сулит адское пламя лицемерам и неверующим», — переводил Ажар. «Аллах проклинает их и обрекает на муки вечные». «Опять эта молитвенная бодяга», — чертыхнулась про себя Эмили. «Если этот недоумок и вправду думает, что только молитвы могут спасти его в нынешней ситуации, он еще более глуп, чем кажется». «Мистер Ажар», — со вздохом произнесла она, — «скажите этому человеку, что... Могу ли я попытаться воздействовать на него?» Вдруг перебил ее Ажар. Пока Эмили говорила, он молча и, казалось, безучастно наблюдал за Кумаром, а теперь смотрел на нее спокойным и бесхитростным взглядом. «И чем же?» Подозрительно глядя на него, спросила Эмили. «Моей собственной молитвой, если можно так сказать. Только с переводом. Разумеется». Он снова повернулся к Кумару, заговорил с ним, а потом перевел сказанное Эмили. «Обрадуй верующих, которые каются и поклоняются Аллаху. Те, кто служит Ему, те, кто восхваляют Его. Те, кто поддерживает правых и препятствует неправым». «Мне понравилось», — кивнул головой Эмили. «Пожалуй, на этом закончим богословский диспут». Но Ажар неожиданно возразил. «Могу я сказать ему еще кое-что? Какой смысл прятаться во лжи, ведь легко можно сбиться с пути?» «Скажите», — разрешила Эмили, — «и добавьте, что игра закончена. Если он не скажет правду, то первым же рейсом будет отправлен назад, в Карачи. Так что пусть решает». Ажар перевел слова Эмили Кумару. Глаза того наполнились слезами, и через мгновение слова хлынули потоком. «Что он говорит?» — заволновалась Эмили, не слыша перевода. Ажар, казалось, трудом отвернулся от Кумара, а потом, помедлив секунду, неторопливо произнес. «Он говорит, что он хочет жить. Он просит защиты. В общем, он говорит то же самое, что говорил вчера. Я никто. Я ничто. Пожалуйста, защитите меня. У меня нет друзей в этой стране. И я не хочу умирать, как другие». «Наконец-то!» — обрадовалась Эмили, предчувствуя сладкий вкус победы. «Значит, ему все-таки что-то известно о смерти Кураши». «Похоже, что так», — согласился Ажар. Барбара решила, что сейчас самое время применить принцип «разделяй и властвуй». Миссис Малик либо и в самом деле не знала, где находится ее сын, либо не хотела сообщать об этом полиции. А жена Мухананда, стараясь изо всех сил показать, что они с мужем не только мыслят одинаково, но и являются как бы одним целым, готова была поделиться с ней любыми, даже самыми пикантными подробностями. Ради того, чтобы подчеркнуть собственную значимость в жизни и делах мужчины, связанного с ней узами брака, Барбара понимала, что ей необходимо разлучить молодую женщину со старой. Но все произошло и без ее вмешательства. Жена Мухананда сама предложила поговорить наедине. «Между мужем и женой», — с самодовольным видом сообщила она Барбаре, «есть много такого, о чем не обязательно знать свекрови. А поскольку я жена Мухананда и мать его сыновей, понятно, вы совершенно правы». Меньше всего Барбаре хотелось выслушивать несмолкаемую болтовню этой женщины. Она уже имела счастье пообщаться с ней в первый день своего пребывания в Балфорде, и у нее еще тогда сложилось впечатление, что мусульманка Юмн способна с библейской точностью и без запинки воспроизвести все нюансы взаимоотношений в семье и родословную ее членов до седьмого колена. «Они могут поговорить наверху», — предложила Юмн. «Ей надо искупать сыновей Мухананда и сержант может говорить с ней, пока она будет этим заниматься. Сержант не имела ничего против. Вид голеньких сыновей Мухананда наверняка доставит сердцу несказанную радость. «Да ладно. Пусть делает, что хочет», — решила про себя Барбара. Ей не терпелось добраться до правды. «Юмн», — обратилась к невестке миссис Малик, — «а почему ты не хочешь, чтобы сегодня Салах искупала мальчиков?» Она говорила очень спокойно, и ее тон больше объяснил Барбаре, чем многоречивость Юмн. Барбару не удивил ответ, из которого явствовало, что невестка уже приняла решение и от него не отступится. «Может быть, Салах лучше почитает им вечером? Если, конечно, они не очень устанут», — ответила Юмн. «И если она выберет для чтения что-нибудь, от чего моему Анасу не приснится опять страшный сон?» Обращаясь к Барбаре, она предложила: «Пойдемте со мной». Барбара поднималась по лестнице, видя перед собой широкую спину не умолкавшей ни на секунду Юмн. «Как людям нравится обманывать самих себя», — откровенничала она. «Моя свекровь уверена, что она и есть тот самый ларец, в котором покоится сердце моего мужа». И в этом, согласитесь, ее несчастье. Он ее единственный сын. Она смогла родить всего двух детей, моего Муни и его сестру, поэтому она так сильно к нему привязана. «Что вы говорите?» — изумилась Барбара. «А мне казалось, что она должна больше любить Салах. Девочки всегда ближе матери». «Салах?» — притворно захихикала Юмн. «Ну, кто, скажите, может испытывать привязанность к такому ничтожеству? Вот комната моих сыновей». Она провела Барбару в спальню, в которой на ковре играли два маленьких мальчика. На младшем был только памперс, который уже давно следовало поменять, а старший был совершенно голый. Его одежда, трусики, футболка и сандалии лежали на ковре кучкой, изображавшей непреодолимое препятствие на пути игрушечных грузовиков. «Анас, Бишер», — нараспев позвала их Юм, — «идите же скорее к своей Аммиги, пора купаться». Мальчики продолжали игру. «А после этого, мои сладкие, вас ждет мороженое». Услышав слово «мороженое», мальчики подняли головы. Они отложили в сторону игрушки и позволили матери взять их на руки. «Вот так-то», — сказала Юмн, весело подмигнув Барбаре, и потащила свои сокровища в ванную комнату. Наполнив ванну водой примерно на один дюйм, она усадила в нее детей и бросила туда же трех желтых утят, две парусные лодки и четыре губки для мытья, которые обильно полила жидким мылом из флакона. «Купание должно восприниматься как веселая игра», — пояснила она Барбаре, наблюдавшей, как мальчики лупят друг друга мыльными губками. Разноцветные пузыри летали в воздухе. «Ваша тетя только и знает, что тереть и скрести вас. Верно ведь, мои крошки?» — спросила мальчиков Юмн. «Какая скучная у вас тетя!» «А вот ваша Аммиги устраивает вам веселую ванну. Давайте поиграем лодочками. Вы ведь любите свою Аммиги больше всех на свете». Мальчики самозабвенно дрались губками и не обращали на мать никакого внимания. Она, вволю насюсюкавшись над ними, начала мыть им головы, одновременно разговаривая с Барбарой. «Я горжусь ими. И их отец тоже. Они вырастут такими же, как он, мужчинами среди мужчин». «Это точно», — подтвердила Барбара. «Я вижу, как они похожи». «Вы серьезно?» Искренне обрадовалась Юмн. Отступив на шаг от ванны, она с восхищением, как на произведение искусства, смотрела на своих сыновей. «Да. Смотрите, у Анаса глаза точь-в-точь, как у отца. А Бишер?» Она тихонько засмеялась. Придет время, и мы сможем сказать, что и Бишер унаследовал кое-что от своего отца. Твоей жене будет чем дорожить, верно, Бишер? Сперва Барбара не поняла, о чем она. Но когда до нее дошел смысл слов Юн, она подумала, что ни к чему хорошему это не приведет. А вот комплексов он наживет с такой мамашей. Мало не покажется. «Миссис Малик», — сказала она, — «я пришла, чтобы повидаться с вашим супругом. Вы не можете сказать, где он сейчас?» «А зачем вам понадобился мой Муни?» Она склонилась над ванной и стала водить намыленной губкой по спине Биша. «Он что, нарушил правила парковки и не заплатил штраф?» «Мне хотелось бы задать ему несколько вопросов», — ответила Барбара. «И о чем же? Что-нибудь случилось?» Барбара нахмурила брови. «Эта женщина, похоже, только что свалилась с луны». «Хайтам Кураши», — начала было объяснять Барбара. «Вот оно что!» «Но вы напрасно собираетесь говорить с Муни о Хайтаме Кураши. Он ведь его почти не знал». «Это вам надо к Салах». «Вы уверены?» — удивилась Барбара, наблюдая, как Юмн намыливает плечи Анаса. «Конечно. Салах занималась нехорошими делами. Хайтаму стало это известно, уж не знаю как». И между ними состоялся разговор. И этот разговор привел к... Печально, что разговоры доводят людей. До такого вы согласны? Мальчики, постойте. Мы будем пускать лодочки плавать по волнам. Она, окунув ладони в воду, побултыхала ими. Лодочки качались и переворачивались. Мальчики, смеясь, колотили по воде кулачками. И что же это? — «За нехорошие дела?» — спросила Барбара. «Она занималась ими по ночам. Она, наша маленькая Салах, занималась этим, когда думала, что все в доме спят. Она выходила из дома. И не один раз. И заходила в дом не одна, с кем-то. И этот кто-то проходил в ее комнату. Она, конечно же, думала, что никто об этом не знает. Она не догадывалась, что я не сплю, когда мой Муни уходит из дому по вечерам и жду, когда он вернется в постель. А слух у меня чуткий, верно, мои крошки?» Она играюще катала малышей. Анас, отбиваясь, обрызгал ей кофту, она, весело смеясь, обливала его водой. «И кровать нашей милой Салах пела. Скрип, скрип, скрип. Ведь так, мои мальчики?» Брызги снова полетели во все стороны. «Вот таким беспокойным сном спала ваша тетушка. Хайтаму очень не понравились эти мерзкие скрипы. Верно ведь, мальчики?» «И они с Салах говорили об этом. И не один раз». «Ну и кобра!» — ужаснулась Барбара. «Кто-нибудь точно захочет раздавить голову этой змее?» И она уверена, что желающих нашлось бы в этом доме немало. Представься им такая возможность. Ладно. Пора было переходить от намеков и недомолвок к делу. «Скажите, миссис Малик», — обратилась к Юн Барбара, — «у вас есть чедра?» Руки Юн, поливающие водой мальчиков, внезапно замерли. «Чедра?» — переспросила она. «Какой странный вопрос. А почему вы этим заинтересовались?» «Просто так. Вы ведь носите традиционную одежду, чтобы выйти куда-то, навестить кого-то из знакомых, зайти, ну, например, в отель, выпить чашечку кофе. А если вам приходится выходить одной, вы надеваете чедру? В Лондоне мусульманки постоянно ходят так, но я не припомню, чтобы видела хоть кого-то в таком наряде здесь, на побережье». Юн потянулась за большим пластмассовым кувшином, стоявшим на полу у ее ног. Вытащив пробку из ванны, она открыла кран и поставила под него кувшин. Когда он наполнился, она принялась поливать мальчиков, а они визжали, словно расшалившиеся щенки. Юм не отвечала. Она тщательно вытерла их белым полотенцем и, прижав каждого к бедру, вышла с ними из ванны, бросив на ходу Барбаре: «Идите за мной». С детьми на руках она направилась к спальне, расположенной в дальнем конце коридора. Дверь была закрыта, и она, толчком отворив ее, пригласила Барбару войти.